14. Со школьных лет Толкин мечтал создать мифологию Англии. Нечто вроде скандинавских эпосов, но, так сказать, принадлежащих англичанам. Акцент здесь именно на англичанам, ведь различные, так сказать, мифологии до Толкина появлялись. Скажем, английский поэт и художник Уильям Блейк, 1757-1827 годы, изложил созданные им мифы в серии своих так называемых пророческих книг. А за пределами Англии создали подобные, так сказать, мифологии немец Якоб Боэме, 1575-1624 годы, и швед Эммануил Сведенборг, 1688-1772 годы, кстати, половину жизни проведший в Англии. Примечание. Российскому читателю знаком еще как создатель мифологии, поэт и мистический писатель Даниил Андреев. Его взгляды повлияли на некоторых переводчиков Толкина на русский язык. Конец примечания. Но все эти мифологии были пронизаны в основном библейскими аллюзиями и полемикой с Библией. А мифология Блейка к тому же была напрямую связана с политикой. Например, с американской войной за независимость. С Блейком как религиозным мыслителем позже открыто спорил один из ближайших друзей Толкина, Льюис. Возможно, в более скрытой форме спорил с ним и сам Толкин. Кстати, в мифологии Блейка некий дух носил имя Орк, любитель бешеного бунта и нарушитель божественного закона. Тем не менее, этот орк явно оценивался автором, несомненно, положительно. «Когда-то, давно-давно, — вспоминал Толкин, — я решился создать корпус более или менее связанных между собою легенд самого разного уровня, от широких космогонических полотен до романтической волшебной сказки, так чтобы более обширные опирались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие обретали величие благодаря грандиозному фону, который я мог бы посвятить просто Англии, моей стране. Эти легенды должны были обладать тем тоном и свойствами, о которых я мечтал. Это нечто прохладное и прозрачное, благоухающее нашим, так сказать, воздухом, то есть климатом и почвой северо-запада, включающего в себя Британию и ближние к ней области Европы, а не Италию и побережье Эгейского моря, и уж тем более не Восток. И отличаться, если бы я сумел это достичь, дивной неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской, хотя в подлинных древних кельтских текстах она встречается чрезвычайно редко. Они должны быть, так сказать, высокими, очищенными от всего грубого и пригодными для более зрелого духа страны, давно уже с головой ушедшей в поэзию. Часть основных историй я хотел изложить целиком, а многие другие оставить в виде замыслов или схематических набросков. Отдельные циклы должны были объединяться в некоторое величественное целое и в то же время оставлять место иным умам и рукам, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 146. Конец примечания. И далее. Они, эти его истории, возникли в моем сознании как некая данность, и по мере того, как они возникали, росли и связи между ними. Это была захватывающая работа. Хотя мне то и дело приходилось прерываться, не считая повседневных нужд, время от времени мои мысли обращались к лингвистике. Однако я все время ощущал, что записываю нечто уже действительно существующее. Где-то. А не сочиняю. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 146. Конец примечания. Для Толкина указанное «где-то» находилось прежде всего на территории языка, или скорее языков. В уже упоминавшейся книге «Дорога в средиземелье», где особое внимание уделяется именно филологии, как основе творчества Толкина. Том Шиппи пишет: «Толкина с необыкновенной силой притягивали белые пятна на литературной и исторической карте». В книге Шиппи приводится несколько примеров настоящих филологических, так сказать, расследований в поиске исторической истины, в том числе и таких, в которых принимал участие Толкин. Примечание. Шиппи. Страница 111. Конец примечания.